Глава 9. Провожать пришлось недалеко. Квартала 3. Дом, в котором жила Настя, тоже был сталинской постройки. Только не превратился в обшарпанную коммуналку, а выглядел нормально так. Не шик, блеск, дорого-богато, но двор ухоженный. На детской площадке даже качели на цепочках не оторваны. И покрашены были явно не в какие-то допотопные времена. Клумбы аккуратно огорожены кирпичиками. У подъезда лавочки, над которыми нависают кусты сирени. Сбросившие листья, ввиду позднеосеннего времени. Но все равно понятно, что это сирень. Пасторальный такой дворик, в общем. Как в старых советских фильмах. Даже странно, что эти уютные лавочки и детскую площадку до сих пор не оккупировали компашки молодежи. «Нет уж! Взялся помогать?» «Неси до двери», — безапелляционно заявила Настя, кивая на дверь подъезда. В глазах хитрые искорки. Пока мы шли по улице, ее грусть как-то улетучилась. Даже походка изменилась. От беса она выходила вся какая-то потухшая. Потом плечи распрямились, ноги стали чеканить шаг уверенно, будто она с самого детства занималась строевой подготовкой. «Не позволишь же ты слабой девушке тащить тяжелую сумку на 5-й этаж? У нас знаешь, какие лестницы крутые?» «Как скажешь, Настя», — согласился я. Мы поднялись по лестнице. В подъезде тоже был порядок. На стенах относительно свежая краска. Цвет, конечно, так себе, болотно-зеленый. Зато никаких надписей о том, кто чемпион. О моральных качествах какой-нибудь Светы или Маши тоже не торопились сообщать. А на подоконниках, между этажами, так вообще было диво дивное для этих времен. Горшки с цветами. При этом не сказать, чтобы дом был каким-то особенным сливочником. Да, сталинка. Потолки высокие, окна большие, но не элитная, с арками и башнями, а обычная такая, без рюшечек. Из серого кирпича. На 5-м этаже Настя остановилась и надавила на кнопку звонка. 3 раза с равными промежутками. Как будто кодовый звонок. О как! Там несколько хозяев? За дверью раздались шаги. Четкие, будто хозяин ног, впечатывал пятки в пол, как будто сваи заколачивал. А, ну вот и ответ. Дверь распахнулась. На пороге стоял пожилой мужик с прямой спиной и цепким орлиным взглядом. Лет 60 или около того. Сидеющие волосы зачесаны на косой пробор. В спортивном костюме. Но таким даже форму не обязательно надевать, чтобы всем окружающим было понятно, что он военный. «Анастасия?» — он коротко кивнул дочери. «Отец, стопудово. Фамильное сходство такое, что даже слепой не ошибется. Глаза-локаторы переместились на меня. «Кто таков?» «Папа, это Вова!» С безмятежной улыбкой отозвалась Настя. «Помог мне сумку донести». «Владимир, значит?» Снова короткий кивок. Шаг назад, шаг в сторону. Указующий взмах рукой. «Входите!» «Да я пойду уже, товарищ командир!» — сказал я, снимая с плеча ремень сумки. — Разговорчики! — рыкнул Настин батя. — Полкан, похоже, — подумал я. — На пенсии или близко к тому? — Есть, товарищ командир! — вздохнул я и вошел в прихожую. Обстановка в квартире была чем-то похожа на весь этот дом. Спартански, без роскоши, но добротно и на века. И порядок. Прямо-таки идеальный. Настин отец не стал наблюдать за тем, как мы раздеваемся, и умаршировал в одну из 3 дверей, выходящих в прихожую. Судя по тому, что сразу же раздался характерный стук тарелок, на кухню. «Придется тебе с нами обедать», — усмехнулась Настя. «Если боишься, можешь прямо сейчас сбежать. Будешь быстро перебирать ногами, отец не догонит. У него колено не гнется». «Вот еще!» — фыркнул я, повесив куртку на вешалку. Кивнул головой в сторону кухни и спросил вполголоса: «Полковник, да?» «Ага», — кивнула Настя. «На пенсии». «И как тебе удалось только за беса замуж выскочить?» — хохотнул я. «Да назло», — пожала плечами Настя. «Когда мама умерла, он меня попытался строить в три шеренги на подоконнике, чтобы человек из меня получился. Ну вот я и взбрыкнула». «А что не разводишься?» — спросил я. «Что за тупой вопрос?» — нахмурилась Настя. «Люблю, потому что...» «А...» — открыл рот я, но тут же захлопнул и махнул рукой. «Мне-то какая разница, в конце концов?» «Видал я пары и постраннее, а тут даже понятно, почему Настя к бесу не переезжает и его к себе тоже не зовет. Безалаберный бес с этим мужиком взвоет белугой и на стены начнет лезть. Как и Настя, если из своей казармы в Илюхин дурдом переедет». «Что вы там копаетесь?» — раздался с кухни громогласный голос Настиного бати. «Обед на столе!» Процедура знакомства была похожа на анкетирование в военкомате. Хозяин первым делом сообщил, что зовут его Сергей Иванович, и именно так мне, как лицу насквозь гражданскому, к нему и следует обращаться. И в промежутках между рассольником, картофельным пюре с котлетами и компотом он расстреливал меня вопросами. «Кто такой? Сколько лет? Кем работаю? Почему не служил?» Я, понятное дело, отвечал. «Раз спрашивают, значит, интересно. А мне не жалко». «Музыкант, значит?» Вот тут глаза Сергея Ивановича зажглись неподдельным и где-то даже плотоядным интересом. «А на новогоднем вечере твоя группа выступить смогет?» «Конечно!» Не задумываясь, кивнул я. «Мы же члены новокиневского рок-клуба!» «Пап, может, на ваш новогодний вечер вы лучше ваш военный оркестр пригласите?» — хохотнула Настя. «Разговорчики!» — рыкнул Сергей Иванович. «Написано «Выступление музыкального коллектива». Курсанты у нас молодые, значит, и коллектив должен быть молодежным. Я в этих современных джигах-дрыгах ничего не понимаю, но раз уж рок-музыкант сам пришел, зачем я буду еще кого-то искать?» «Резонно», — кивнул я. «А какие условия?» «Кто же за обедом такие вещи обсуждает?» — отчеканил Сергей Иванович. «Придешь ко мне в кабинет с текстами ваших песен и прочими документами, там и поговорим». «Точно, блин, тексты!» — вспомнил я. «Надо же отнести клятые отпечатанные тексты наших песен на проверку цензурой. Папа в военном училище на полставки подрабатывает», — хихикнула Настя. «Массовиком-затейником». «Анастасия! Веди себя прилично. Молодой человек может подумать, что я плохо тебя воспитал». Сергей Иванович грозно свел брови, но взгляд его потеплел, когда он посмотрел на Настю. Потом он встал, принялся деловито убирать со стола тарелки и складывать их в мойку. Уверенным движением снял с крючка фартук, открыл воду и принялся мыть посуду. «Ты не думай, что он всегда хозяйничает», — прошептала мне на ухо Настя. «Просто сегодня его день по графику». «Хороший у тебя батя», — сказал я. «Не жалуюсь», — улыбнулась Настя. «Ты серьезно собираешься выступать на его новогоднем вечере?» «Не вижу препятствий», — я пожал плечами. «Раз уж я оказался за одним столом с человеком, которому нужен музыкальный коллектив, не вижу причин этим случаем не воспользоваться». В тренажерку я сегодня пришел чуть раньше, сразу же после того, как оттащил баул с дерматиновой амуницией в нашу берлогу. У меня там было сразу несколько дел — утрясти с французом график моих тренировок и уборки зала. С одной стороны, француз вроде не требовал, чтобы я каждый день являлся. С другой, я не был уверен на все 100, что это не подразумевается. Можно было и раньше эту тему поднять. Но сейчас я уже точно знал, что моими успехами он доволен. Зал моими постепенными усилиями перестал выглядеть как свинарник. Ну и сам я тоже делал определенные успехи. Нет, выглядел я все еще как дрищ. Мясо за такой короткий срок не нарастишь. Но мускулатура мало-мало окрепла. И еще мне нужен был Боба. Когда я его видел в прошлый раз, он собирался снимать жим-порно и привел с собой парня с устрашающе большой видеокамерой. А мне как раз такой человек и нужен. Пока у меня и музыканты, и актеры горят энтузиазмом. Хорошо, что пришел пораньше. Минут на 10 позже француза бы поймать не успел. Отловил буквально на выходе. Без всяких предисловий вывалил на него свои пожелания насчет 3 раз в неделю и выход по звонку, если вдруг случится какой-нибудь взрыв бомбы-говнямбы. Голова француза явно была занята чем-то другим. Разговаривал он рассеянно, но согласился на все без проблем. Даже как будто с облегчением, что я не грузить его пришел, а всего-то с оптимизацией графика. Он умчался, а я остался ждать, когда Боба докачает свою бицуху. Морда у него была довольная. То и дело самому себе в зеркало скалился. «Вадим, можно тебя на пару слов?» — тихо сказал я, когда тот переоделся и намылился к выходу. «Ну?» — вопросительно уставился на меня Боба, когда мы отошли к двери. «Не поделишься контактами того человечка с камерой?» — спросил я. «Пст!» — зашипел он и втянул голову в плечи. «Тише ты! Услышь ты еще кто!» «Так я и не собираюсь тут же выписать, о чем речь», — усмехнулся я. «Кстати, кино-то получилось?» «А то!» — Боба опять ощерился в довольной улыбке. «Тоже, что ли, такое хочешь? Нафига тебе, Костян?» «Почти», — я пожал плечами. «Так поделишься контактом или секрет?» «Только он за денежку работает», — предупредил Боба и полез во внутренний карман своей кожанки. «Это хорошо», — кивнул я. «Значит, клиенты ему нужны?» «Всем нужны», — философски заметил Боба. Послюнил палец и лиснул свою засаленную записнуху. «Так, Криська-сиська, королева Оксана, кто такая вообще, не помню, кукла-мукла. О, кстати, давно не видел. Надо бы позвонить, узнать, как она после того раза. А, вот, нашел. Костян Приходько. Записываешь?» «Ага», — сказал я и открыл свою записную книжку. Записал продиктованный телефон. «Спасибо, Вадим. С меня услуга? Или будем считать, что по дружбе?» «Хм...» — глазенки Бобы азартно заблестели. «Будешь должен. Покажешь потом, что снимал». «Заметано», — кивнул я. Все разошлись. Я по-быстрому навел порядок в зале, протер лавки, подмел... Критично осмотрел пол. Вздохнул. Пошел за ведром и тряпкой. Пока мыл пол, открыл окна, чтобы проветрилось. Все-таки духан подвальной качалки никакой гигиеной не изничтожить. Глянул на часы и вышел на улицу. Хватает времени, чтобы зайти домой переодеться и успеть вовремя к автобусу у кинотеатра «Родина». Девушка бросилась мне наперерез от подъезда дома, стоящего к нашему углом. Я даже не сразу ее узнал. Глаза красные, косметика размазана. «Вова! Вова! Как хорошо, что это ты!» — закричала она и вцепилась в рукав моей куртки. И вот только теперь я ее узнал. Отбросил тут же возникшее желание отмахнуться. «Это же Надя! Опять какую-нибудь хрень придумала!» «Хотя...» В общем-то, какой бы дрянью эта девица ни была, это ни разу не значит, что с ней не могло произойти реальных неприятностей. «Что-то случилось?» — спросил я. «Ну почему ты такой дурак, а?» — простонала она, закатывая глаза. «Ты что, не понимаешь, что я тебя люблю?» «Да?» — фыркнул я. «А должен был понять, разве?» «Я же тебе письма писала!» — обвинительным тоном заявила она. «И ты разве не видел, как я на тебя смотрела?» «И не говори. В некоторых вопросах я совершенно деревянный», — усмехнулся я. «Ну, Вова!» — обиженно протянула она. «И это все, что ты можешь сказать девушке, которая признается тебе в любви?» «Детка, у меня нет времени на твои глупости». Я отстранил девушку и попытался пойти дальше. «Вова, ну, пожалуйста, не уходи!» — заныла Надя. «Если ты уйдешь, я сброшу с 9-го этажа, понял? И ты будешь виноват в моей смерти!» «Хорошо, уговорила», — я повернулся к ней. «Пойдем ко мне». Лариска, наверное, уже дома. Сдам эту подруженцию на руки сестре и свалю по делам. Может, она прикидывается, а может и нет. Девица 16, запросто может выкинуть что-нибудь эдакое. Она мне не нравится, но как-то будет неприятно быть причастным к девчачьей попытке суицида. «Нет, не смей меня трогать!» Вдруг заверещала Надя. «Ах, вот оно что!» Девочка подставу задумала. От дальнего подъезда, видимо, услышав условный вопль, отделилось три фигуры и направились в нашу сторону. «Убери от меня свои руки, подонок!» фальшиво верещала Надя, терзая ни в чем не повинный рукав куртки. «Эй, ты! Быстро оставил девушку в покое!» начал издалека один из троицы. Этакий ломающийся босок. Подростки. Даже не шпана на вид, а такие вполне благополучные мальчишки-школьники. Ну или студенты. «А то что?» — спросил я, сунув руки в карманы. «Ты чё, не понял, что ли?» — присоединился к наезду второй. «Да понял», — покивал я. «Давайте уже переходите от слов к делу, а то у меня времени мало. Так что помесились, разошлись, и все довольны. Годится?» Решительности у ребят как-то поубавилось. Один даже как-то попятился. И все трое посмотрели на Надю. «Ну что вы стоите, как эти самые?» — заверещала она. «Блин, ну вас же трое! Вы что, его испугались?» «Ну ты... это...» — нерешительно проговорил босок. На самом деле подростки еще как могут быть опасными. Поопаснее многих взрослых, которые уже в курсе, что, во-первых, человек смертен, а во-вторых, у всех действий бывают последствия. Но эти ребятишки были явно не из зубастых волчат. «Что, пообещала, что сиськи покажет?» — усмехнулся я. «Я бы на вашем месте взял оплату вперед. Все-таки в криминал вас девчонка втягивает». «Да что вы его слушаете?» Надя силой стукнула меня кулачком в плечо. «Набейте ему морду уже!» «В общем, вы как разберетесь, еще заходите. А сейчас мне и правда уже некогда», — сказал я, повернулся к Наде. «Хорошего вечера, барышня!» Я оттер плечом ближайшего ко мне подростка и быстрым шагом направился к остановке. Из-за этих дурацких приключений время на переодевание у меня не осталось. Как бы не опоздать теперь? За спиной Надя возмущенно расписывала своим наемным мстителям, как она завтра всем расскажет, что они оказались трусливыми чмошниками, и грозила мне вслед всякими небесными карами и жуткими неприятностями, и что в следующий раз она найдет кого-то посмелее, чем эти. Подростки отбрюхивались неразборчиво, но слушать дальше я не стал. Увидел приближающийся к остановке трамвай. От трамвая пешком идти дольше, чем от троллейбуса. Но его пока не видно, так что... Я припустил бегом, догнал грохочущую по рельсам полупустую колымагу, запрыгнул в почти закрывшуюся дверь и плюхнулся на сиденье. «А чего я жду-то?» — подумал я, осознав, что редкие пассажиры как-то с непониманием начали в мою сторону оглядываться. Время кондукторов наступит еще не скоро. Все еще в ходу компостеры с билетиками. Я полез в карман, достал оттуда тощенькую книжечку, оторвал один, сунул в зубастую пасть компостера. Клацнул. Надо, что ли, проездной купить? Хотя не так уж и часто я пользуюсь общественным транспортом. К родине я примчался минута в минуту. Хотя последние пару кварталов пришлось пробежаться, чтобы успеть. Я выскочил из переулка, огляделся. Ага. «Наверное, вот этот пазик и есть тот самый автобус. Другого нет». «Володя!» — Иван высунулся из двери и помахал мне. «Почти все собрались, только Ольги еще нет». «Она предупреждала, что может и не поехать», — сказала девушка с галерки. «У нее мама заболела». «А Серж? Сержа тоже нет», — сказал парень. «Серж уже на месте», — сказал Иван. «Так что только Ольга!» «Нет-нет, ее можно не ждать», — сказала та же девушка. «Сказала, что если опоздает, значит и не придет». «Что ж, жаль», — развел руками Иван. Я осмотрел пассажиров автобуса. Всего их вместе со мной и Иваном было 10. Трое совсем юные. Похоже, что школьники. Причем не из самых старших классов. Один наоборот. Пожилой и благообразный дядечка с испанской бородкой и в стильных квадратных очках. Я бы даже сказал дедушка, но слишком уж пижонски он смотрелся для деда. Остальные были в возрасте от 20 до 30. И такие жизнерадостные, как компашка младших научных сотрудников из какого-нибудь исследовательского института. «Тогда поехали!» — скомандовал Иван.